я недобрый, простите те, кому не мил, прости, кому в глаза я правду говорил, ее не каждый любит, но пусть со мною так же будет. Слишком гордый, чтобы Бог меня простил. Нет, Бог есть любовь, я сам себе это наворотил. Простите, с кем грубым был, но был и буду неисправим. Видно, жизнь такая, так не найти мне рая, не ищу любви и дружбы. Кто рядом должен быть, тот будет, и если друг, то он поймет, прости и не забудет. Волк, но не один, на висках не по годам седин, так в памяти. Свое сердце на куски, зажав тиски, не понимая эту боль. Открой мне двери, я забыл пароль, как больной шагами в этот бездонный мир. Прямой эфир, он прямо за окном, шаг в пустоту, лишь оказался ложным сном, со льдом лицом к лицу. Остаться под лицом или уйти красиво. Я бы начал все сначала, но начало не то. Я бы начал все по новой, но не то пальто. Заряженный ТТ в заряженном авто. Солнце где-то высоко, оно еще светило. Жизнь давала шанс, я скажу спасибо. Кривая сделала петлю, оказалось, я просто сплю. Ловлю руками мечты, что проходит сквозь пальцы. В жизни этой мы скитальцы. Жизнь не любила, жизнь.